Глава 4. Ланс вошел вслед за Морган в дуплекс в крошечном деловом районе Скарлетт-Фоллс. Его шеф жил в квартире этажом выше, а две спальни в этой квартире на нижнем этаже были оборудованы под офис частной сыскной фирмы расследования Шарпа. 2 месяца назад Морган арендовала в ней свободную комнату для своей новой адвокатской практики. Они прошли по коридору. «Шарп там?» — спросил Морган. Ланс сунул голову в кабинет шефа. «Нет». Морган задержалась в своем кабинете, вешая пальто, а затем присоединилась к Лансу на кухне. Она подошла к мойке, смочила водой бумажное полотенце и приложила его к пятну на юбке. Ланс вытащил мобильник, чтобы проверить сообщение. Батарейка села. Выдвинув ящик кухонной тумбочки, он достал из него зарядное устройство и подключил к своему телефону. «Еще раз спасибо за помощь Эрику и его матери», — поблагодарил Ланс Морган. «Они, наверное, не смогут заплатить тебе много. Знаю, но на это дело я потратила всего несколько часов своего времени, и я бы в любом случае не оставила Эрика томиться в тюрьме. Ты не можешь себе позволить постоянно работать бесплатно. И это я тоже знаю», — потерла пятно Морган. «Но кроме дела о вождении в нетрезвом виде у меня сейчас ничего больше нет, так что времени я располагаю. Но даже если бы у нее совсем не было свободной минутки, она бы никогда не бросила в беде Эрика и его мать». Ланс чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Он пересек комнату и взял в свои руки лицо Морган. «Может, я найду какой-нибудь способ отплатить тебе за доброту?» Морган бросил бумажное полотенце в мусорное ведро. «О чем это ты?» Притянув ее к себе, обвив руками талию, Ланс нежно поцеловал ее в губы. «Сегодня ты была очень крута». Слегка отстранившись, он полюбовался румянцем, проступившим на ее щеках, и еще немного поддразнил. «Я хотел поцеловать тебя раньше, когда мы выводили Эрика из здания суда, но ты всегда такая чопорная на работе». «Чопорная?» — уголок очаровательного ротика Морган выгнулся вверх. «По-твоему, профессионально работать — это чопорность?» «Отчасти. Но мне нравится, когда ты строгая. Я чувствую себя плохим мальчиком». Ланс снова поцеловал Морган и ощутил на своих губах ее смех. «Боюсь тебя разочаровать, но ты больше походишь на бойскаута, чем на плохого мальчика». «Ты всегда поступаешь правильно». «О, да неужели?» Ланс зажал ее голову и наклонил под более удобным для себя углом, но на пути у него встал ее пучок, и Ланс нетерпеливо вытащил шпильки. Длинные волосы Морган упали ей на плечи. «Ты всегда так делаешь». «Мне нравится, когда они распущены». Точнее говоря, ему нравилось быть тем, кто их распускал. Губы Ланса потянулись от рта Морган к ее шее. Он никогда не устанет пробовать эту женщину на вкус. С тихим стоном Морган прижалась к нему. Она была высокой, ее тело идеально соприкасалось с его. «Пожалуй, бойскаут готов забить на работу». Ланс покосился на часы, висевшие на стене. «На 15 минут раньше положенного срока». «Есть ли шанс, что ты задержишься со мной перед тем, как отправишься домой?» «На целых 15 минут?» — сверкнув глазами, Морган выгнулась назад. «Даже не знаю, как мне быть с таким нарушителем правил. Поверь мне, это будет стоить твоего времени». Ланс скользнул рукой по ее пояснице и прижал крепче ее бедра к своим. Искра жара вспыхнула в глазах Моргана, но она помотала головой. «У меня нет так много времени». «Я должна вернуться домой к ужину. Сегодня с дедушкой сидит Стелла. Почему бы тебе не поехать со мной?» Морган жила со своим дедушкой. Месяцем раньше он упал и сломал ногу, и ее сестра Стелла вместе со своим бойфрендом помогали Морган за ним ухаживать. «Я смогу уложиться в сжатые сроки». Ланс обвил руками талию Морган и сомкнул ладони за ее спиной. «Я знаю, где находятся все важные кнопки». «Да уж уложишься, это точно», — ухмыльнулась Морган. Поскольку ей приходилось разрываться между уходом за дедом и 3 дочерями, а Лансу заботиться о психически нездоровой матери, времени на уединение у них всегда было мало, и Ланс использовал любой момент, чтобы побыть с Морган. Она прижала к его груди свои ладошки. «Дай мне переодеться. Я не знаю, что за пятно появилось на моей юбке, но мне нужно закинуть ее в химчистку по дороге домой». Ланс проследил за ней взглядом, явно наслаждаясь зрелищем. Приталенный синий костюм Морган чудесно сочетался с ее черными волосами, светлой кожей и голубыми глазами, а удачно подобранные к нему туфли на каблуках подчеркивали красоту великолепных ножек. «Тебе помочь снять костюм?» Морган покосилась на Ланса через плечо, одна бровь выгнулась в притворном упреке. «Веди себя прилично, мы еще в офисе. Тогда поторопись, у нас мало времени». Ланс скрестил на груди руки и прислонился к рабочему столу. Ускорившаяся поступь Морган сделала его до смешного счастливым. Он всегда рядом с ней чувствовал себя счастливым. На столе зазвонил его телефон, Ланс взял мобильник. «Здравствуйте, Шарп». «Где ты был?» — спросил тот. «Я пытался дозвониться до тебя, битый час». «Я уже собираюсь уходить». Ланс схватил со стола свои ключи. «Ланс, ну же, Шарп, рабочий день закончился. Это не может подождать до завтра». «Нет». Нетипично угрюмый тон детектива заставил Ланса сосредоточиться. «Что произошло?» — поинтересовался он. В дверях появилась Морган в джинсах и толстом шерстяном свитере с костюмом, перекинутым через руку. «Что-то случилось?» — нахмурилась она. На другом конце телефона Шарп глубоко вздохнул, его выдох заглушил звуки чьих-то голосов и ветра. «Где это он?» «Речь о твоем отце». От этих простых слов весь пар из Ланса вмиг улетучился, он тяжело осел в кресло. «За ланчем один из моих приятелей сказал мне, что люди шерифа вытащили из серого озера Бьюик 1984 года», — продолжил Шарп. «Я очень сожалею, Ланс. Это машина твоего отца». Морган подошла к нему сбоку, наклонилась и обвела рукой плечи Ланса. Должно быть, она слышала, что сказал Шарп. Прикрыв глаза, Ланс прижался к любимой. Яркий кухонный свет окрасил его веки в кроваво-красный цвет. Даже задавая вопрос, он уже знал на него ответ. Голос Шарпа не звучал бы так мрачно, окажись машина пустой. «Отец был?» «В ней». В телефоне задребещал еще один вздох детектива. «В багажнике нашли останки человека». Волна шока захлестнула Ланса, заставила его онеметь. «В багажнике?» «Его отец был убит?» «Не знаю, почему я удивился. Я всегда был уверен, что он нас не бросил», — пробормотал он. Поток воспоминаний нахлынул на него. Перед глазами замелькали сцены. Вот отец учит его ловить мяч, вот показывает, как стричь газон, вот отвозит мальчика на тренировку по хоккею. Отец был очень хорошим человеком. Добрым. Кто его убил и за что? Горло Ланса запершило от терпкой горечи, и все остальные вопросы затмил лишь один. Как же я скажу об этом матери? Руки Морган обняли его еще крепче, Ланс сжал ее ладонь. «Я попросил шерифа не упоминать имени твоего отца в новостных репортажах. До тех пор, пока мы не оповестим ее об этом», — сказал Шарп. «Шериф согласился, но мы выиграем не так много времени. Цифры на номере Бьюика все еще читаемые, и журналюги скоро выяснят, на кого он был зарегистрирован». «Эта новость сразит мою мать», — провел по лбу рукой Ланс. «А она-то хорошо себя чувствует в последнее время. У его матери появился своего рода бойфренд. Каждую неделю они встречались на сеансах групповой терапии, а в остальное время общались исключительно онлайн. Но это были первые отношения, которые Дженнифер Крюгер допустила за все те годы, что прошли с исчезновения ее мужа. А еще она наводила справки и собирала данные в сети для фирмы Шарпа. И, судя по всему, ей нравилось ощущать себя причастной к расследованию и быть кому-то полезной. Образно говоря, она сделала огромные шаги вперед за прошедшие несколько месяцев». «Да, это может свести все на нет», — согласился детектив. «Не только может, а обязательно спровоцирует ухудшение ее психического здоровья. И его жизнь снова перевернется с ног на голову. И это в тот самый момент, когда счастье показалось ему такой близкой реальностью». «Если хочешь посмотреть на машину, тебе придется притащить свой зад сюда», — прервал его эгоистичное сетование Шарп. «Я уже еду», — оборвал разговор Ланс. Морган с кем-то говорила по мобильному. Ланс порылся в еще одном ящике тумбы, достал портативную зарядку и подключил к ней свой телефон. «Мне нужно съездить на озеро. Увидимся завтра». Морган отняла мобильник от уха и опустила его в свой карман. «Я поеду с тобой». «Но тебе нужно домой?» — попытался возразить Ланс. «Последнее, что он хотел, это чтобы его проблемы негативно отразились на трех маленьких девочках, Морган». «Я поеду с тобой», — повторила Морган, выговаривая слова чуть четче. «Я позвонила Стелле и сказала ей, что задержусь. Она останется, пока я не вернусь». И ее тон И решимость в ее огромных голубых глазах сказали Лансу, что спорить смысла не имело. И чего уж лукавить, он был очень благодарен Морган за поддержку. Ладно, он направился к двери. Морган последовала за ним по пятам, только по пути быстро схватила пальто в своем кабинете. Поездка до Серого озера заняла полчаса. Дорога под конец превратилась в сельскую грунтовку, а когда Ланс припарковался на ее обочине за двумя машинами из управления шерифа, на улицу уже спустилась темнота. Они с Морган вылезли из джипа. Между деревьями желтела оградительная лента. На берегу озера под ярким светом переносок стоял грузовик с безбортовой платформой. На ней уже ютился извлеченный из воды автомобиль. При виде покореженного и проржавевшего Бьюика в горле Ланса встал жесткий ком. Морган взяла его руку и крепко сжала. Шарп заметил подъехавший джип и отделился от группы людей в униформе. Судмедэксперт только что уехал, машину эвакуируют на подземную штрафстоянку. Прищурившись, он критически оглядел Ланса. «Ты в порядке?» Опасаясь поперхнуться, тот молча кивнул. «Кто ведет дело? Шериф?» — спросил Морган. «Да», — ответил Шарп. Оригинал заявления о пропаже человека был подан в полицейское управление Скарлетт Фоллс, но его начальник Хорнер не собирается отвоевывать у шерифа такой висяк. К тому же Серое озеро не в его юрисдикции. Радоваться этому или нет, Ланс не знал. Хорнер был в большей степени политиком, чем полицейским. Но иметь дело с шерифом было не проще. Хорнер перешлет шерифу копии материалов дела и умоет руки. Полиции всегда не хватает людей, а висяки только отнимают ресурсы и время. Но это уже не просто дело о пропаже взрослого человека без доказательств неестественной смерти, — возразил Шарп. «Уже нет», — сглотнул правду Ланс. «Это убийство. Но сможет ли шериф его раскрыть? Ты пытался найти моего отца много лет. У меня не было ни одной физической улики», — сказал Шарп. «А теперь она есть». Все эти годы отец лежал в багажнике своего Бьюика на дне озера. Кто-то положил его туда. Был ли он уже мертв, когда машину затопила вода? Ланс ощутил тошноту. Шериф Кинг торжественно кивнул ему при их приближении. «Что вы можете мне рассказать?» — спросил Ланс. Его глаза остановились на Бьюике, а в голове пронеслись воспоминания о том, как они с отцом катались на нем. Ланс отбросил их не сейчас. «На данный момент немного», — ответил шериф. «Останки изучит судмедэксперт». «Вы велели водолазам спуститься и осмотреть дно озера?» — поинтересовался Ланс. Шериф помотал головой. «Пока еще нет. Мы сначала изучим автомобиль, чтобы не было на дне озера, но оно лежит там уже 23 года. День-другой погоды не сделают. Исследование подводной сцены всегда сопряжено с рисками и затратами. Преступление произошло слишком давно, чтобы обнаружить хоть какие-то улики и на берегу озера, и на его дне. Ключами к разгадке пазла, безусловно, были машина и кости». Ланс это понимал, но ему все равно не понравилась неторопливость шерифа. Да только что он мог сделать? Он больше не работал в полиции, и даже если бы работал, Серое озеро находилось на территории, являвшейся частью удельных владений шерифа. «Я сообщу вам и вашей матери, когда медэксперт официально идентифицирует останки», — пообещал Кинг. «Буду вам очень признательна, если вы предупредите меня о своем намерении переговорить с матерью». Ланс прикинул, стоит ли посвящать шерифа в их личные дела, и решился. «Она не вполне здорова, и эти новости могут отразиться на ее самочувствии». «Учту. Шарп уже предупредил меня о том же», — уклонился от прямого обещания Кинг. «Здесь люди вообще бывают?» — Ланс обвел взглядом озеро, деревья и заросли осоки. «Только в сезон охоты. Любители поплавать и походники предпочитают южную оконечность озера. Там имеется слип для катеров и лодок». «И несколько хороших местечек для ловли бычков», — указал на воду шериф. «А здесь вода мутная, темная, возможно, поэтому никто и не замечал машину за все эти годы». Ланс отошел от Бьюика, что толку его разглядывать. Он уже осознал мрачную реальность. Его отец мертв. И был мертв долгое время. Грузовик с платформой заурчал и тронулся с места. Шериф кивнул и направился к своей машине. Едва он оказался за пределами слышимости, Шарп произнес: «Я пообщаюсь завтра с судмедэкспертом и выясню, когда у него будет готово заключение». «Не надо, я сам. Это все-таки мой отец», — сказал Ланс. Его сердце сжалось от потока воспоминаний. Отбиваться от прошлого становилось все труднее. Ланс убрал свою руку из руки Моргана. «Я должен повидаться с матерью. Шериф пообещал, что известит меня первым, но я ему не доверяю». «Хочешь, кто-нибудь из нас поедет вместе с тобой?» — махнул рукой между собой Морган Шарп. Ланс помотал головой. «Думаю, будет лучше, если я один. Поговорю с мамой». Он не представлял себе ее реакцию. Морган ни разу не видела Дженни Крюгер во время обострения болезни. В последние несколько месяцев состояние матери Ланса стабилизировалось. Морган и понятия не имела, насколько та могла быть плоха. И Лансу хотелось, чтобы все так осталось. Ему не хотелось втягивать Морган в непредсказуемую реальность психического заболевания своей матери. Ему не хотелось рассказывать матери о найденном автомобиле отца. Но у него не было выбора. Страдавшая агорафобией, боязнью пространства, его мать в буквальном смысле жила в режиме онлайн. Если он ничего ей не расскажет, она узнает все сама, из сети. Пускай уж лучше она услышит эту новость от него. «Хорошо», — повернулся к дороге Шарп, в его замедленных движениях сквозила вялая усталость, словно события уходящего дня высосали из него всю силу. Обычно Шарп бывал гораздо энергичнее иных 20-летних. Ланс провел рукой по голове. «После визита к матери ему останется лишь одно важное дело — выяснить, кто именно убил его отца».